Мрачный Панкрат Кученок задержался на пороге, с сожалением озирая пустой коридор и нервно оглаживая рукоятку пистолета. Искомый атташе кейс с компроматом вызывающе лежал на самом краю письменного стола. «Бери», — приказал ретивой. Кандидат в боевики помедлил и протянул руку. «Караул! Грабят!» — скрипучим голосом отчетливо произнес атташе кейс. Новичок опешил и вопросительно поглядел на ретивого. «Ты чё?» — ласково сказал тот. «Это ж сторожок. Тот же болтунец, только фиксированный». «Говорит, грабят?» — понизив голос, сообщил новичок. И вдруг подмигнул таинственно. Ретивой растерялся, удивленно взглянул на подельника и, пожав плечами, сунул кейс под мышку. Троица налетчиков покинула кабинет, спустилась по лестнице и, миновав вымерший вестибюль, направилась к джипу. В небе громоздились облака и заунывно ревели турбины. По тротуару, всхлипывая и размазывая слезы по небритым щекам, хромал какой-то бродяжка. Правая ступня была туго спеленута грязной тряпицей. «Странно. Завтра специальная комиссия ООН прибывает, а тут по проспекту бомжи шляются. И как это его еще до сих пор не забрали? Караул! Грабят!» — скрипуче раздавалось из-под мышки. «Караул! Грабят!» «В контору!» — приказал ретивой, устраиваясь на заднем сиденье. Потом достал из-под куртки небольшой гвоздодер и, смочив его в той же серебряной масленке, с коротким хрустом вскрыл атташе кейс. «Караул! Гра!» — скрипучий голос оборвался. «Хм!» — озадаченно молвил ретивой, разглядывая извлеченные из кейса документ. «Взгляни-ка!» «Вроде то, что надо!» Панкрат, сидящий рядом с водителем, брезгливо принял бумаги через плечо, проглядел без интереса, хотел вернуть. «А ну-ка дай!» — неожиданно послышалось с заднего сиденья, и властно растопыренная пятерня бесцеремонно сгробастала компромат. Джип вильнул. Кученок и ретивой остолбенели. Потом медленно повернулись к новичку и остолбенели вторично. На заднем сиденье, вздернув пегие брови и сердито склонив обширную выпуклую плешь, сутулился, разглядывая неправедно добытые бумаги. «Протопорторг! Африкан!» «Ну, здравствуй, Панкрат!» — сурово молвил он. Потом, не повернув головы, перекатил глаза на ретивого. «Здравствуй и ты, Аристарх!» Очумело уставясь на протопорторга, завел было Панкрат, но слово заклинило, и рука чуть не дернулась по привычке за пистолетом. Ретивой молчал, как пришибленный, хотя обещал давеча, что в случае чего говорить будет именно он, и за язык его, кстати, тогда никто не тянул. «Останови», — сказал протопорторг. Водитель был совсем молод, африкана, понятно, в глаза никогда не видывал. Тем не менее поспешно сбавил скорость и притер джип к бровке метрах в 20 от светофора. «Ну что ж, Панкрат», — задумчиво рёк протопорторг, тряхнув бумагами. «За уголовщину не похвалю. А вот что подполье сохранил? Молодец!» Открыл дверцу, поставил замшевую от пыли босую ногу на вымытый со стиральным порошком асфальт. «В 21:00 собираемся у тебя в конторе. А документики эти, ты уж не обессудь, я сам Климу занесу ближе к вечеру. Думаю, потерпит». вылез, хлопнул дверцей и пошел, не обращая внимания на тормозящие с визгом машины. На бедре Панкрата тонюсенько затявкал пейджер. Три восковые фигуры в салоне джипа ожили, шевельнулись. Не спуская безумных глаз с круглой удаляющейся спины африкана, Панкрат снял с пояса крикливое устройство. Дождавшись, когда спина окончательно скроется из виду, нажал кнопку и, по привычке заикаясь, прочел сообщение. «Тетя при смерти, желательно твое присутствие в 1.1.16.4.40. Контрразведка наконец-то решила порадовать заказом.